и не было ощущения опасности. Сердце заработало хорошо, начали зашивать, кислород стали выпускать, понижать давление в камере. Девочка сразу проснулась, мы вылезли оттуда чуть живые. Вы бы видели их, Михаил Иванович. Особенно Дима плох был, аж шатался. Да, дела. Ну и отчего же она погибла? Жалко. Ах, как жалко было. Умерла от кишечного кровотечения. В первые дни было прилично. Сердце работало удовлетворительно. Мы ей кортизон давали для профилактики от осложнений. А на 10-й день тяжелейшее кровотечение в кишечник. Знаете, при синих пороках бывают такие случаи. Просто я не представляю, как вы там поместились впятером. Тесно было, очень тесно и жарко. А как общее самочувствие? Соображали как? Да будто ничего. Конечно, в такой маленькой можно только с отчаяния. Но в большой хорошо будет. Понимаете, сердце работает еле-еле, а кислородного голодания тканей нет. Кожа розовая, зрачки узкие. Наверное, через кожу много поступало. Девочка-то маленькая, недоразвитая. Что слышно с проектированием, Петро? Приходили инженеры. Говорят, дело идет. Как спроектируют, сразу можно начинать строительство. Будто бы за год-полтора можно построить. Это они треплются. Хотя бы за два. Михаил Иванович, не все еще. Да что это такое? Молчать. Теперь Петро что-то натворил. Еще лечили в камере двух больных. Даже и не догадаетесь, каких. Каких? При мне с отеками легких удачно. Олег синих ребятишек готовит в камере к операции. Тоже очень хорошо. Ну что же еще? В почечный центр привезли женщину после криминального аборта с полной анурией, с уремией. Примечание. Анурия – прекращение выделения мочи, уремия – отравление шлаками. А искусственная почка сломалась, да так, что и починить нельзя. Что-то у них там, не знаю, случилось. Что делать? В Москву очень тяжелая больная, не довезти. Мы предложили им попробовать камеру. Это уже после операции было, недавно. На что же вы надеялись? Что за авантюризм? Обиделся. Никакой не авантюризм. При тяжелой уремии всегда бывает гипоксия. Сердце плохо работает, малокровие резкое. Гемоглобина у нее было около 30%. Кроме того, инфекция. Мы подумали, что если гипоксию ликвидировать, то функция почки может восстановиться. Ну что же, резонно. Посмотрим. Поговорили с родственниками. Больная уже почти без сознания, с ней нечего разговаривать. Занесли в камеру. Олег с ней сидел там. Как давление подняли, так она сразу в себя пришла. Стала разговаривать. Марье не терпится. И моча пошла, Михаил Иванович, представляете? Через час напустила кубиков 300, а до этого кубиков 10-15 в день давала. Подожди, Марья, дай мне рассказать. Да говори, пожалуйста, кто тебе мешает. После камеры еще помочилась немного, но сознание опять неполное. На следующий день сама стала проситься в камеру. Мы ее опять туда. После этого начала мочиться по-настоящему и стала поправляться. Теперь же совсем хорошая. Переправили к ним в почечный центр. А ведь была обречена на 100%. Здорово. Сколько вы всяких дел наделали без меня. Однако сомневаюсь, что те почечные недостаточности можно лечить в камере. Слишком уж чудесно будет от всех болезней. Да мы сами сомневаемся, но это факт. Воображаю, сколько было волнений с этой операцией. Почка — это меньше, это от отчаяния, полная обреченность. Поможет хорошо, нет ни их вина. А как Олег со своими синими мальчиками? Продолжает? Петро, тебе известно? Успокоились. Шеф не ругается, за что ругать. Новое нужно пробовать, без этого застой —